видео на боль. Будь собой, будь собой, хватит жить чужой судьбой. Будь собой, будь собой, отпусти всю злость на волю. Всю свою жизнь, прожитую в рамках, я не мог найти себя в идеалах жалких, жалких людей. Мысли о ней, о безопасности своих гребаных идей. Могут навязывать до бесконечности, поступиться принципами выдуманных вечностей. В порядке вещей, все хотят секса, власти, денег и крутых идей. Никто не хочет быть собой, никто не хочет быть тобой. Ты ищешь в людях идола, кумира, но не хочешь быть собой. Никто не хочет быть собой, никто не хочет быть тобой. Быть примером для кого-то — это быть собой, это быть собой. Будь собой, будь собой, не ищи причин для боли. Будь собой, будь собой, отпусти ее на волю. Будь собой, будь собой, хватит жить чужой судьбой. Будь собой, будь собой, отпусти всю злость на волю. Я думал, что смог вырваться из рабства и найти себя в этой жизни. Плачу, плачу людей, нищих идей, все мечтающих забрать свое у детей. Я не лучше и не хуже, чем вы. Я хочу быть собой, но не могу, как и ты. Ты не лучше и не хуже меня. Ты не хочешь быть собой, как и я. Никто не хочет быть собой.